Как сообщает южнокорейская СМИ YTN, в морской акватории юго-западнее от Корейского полуострова проводятся американо-южнокорейские военные учения. Южнокорейские войска беспорядочно производят выстрелы, ссылаясь на чью-то провокацию. Эти учения, в которых задействованы эсминцы класса «Ижис» из состава американского Тихоокеанского флота, эсминцы и противолодочные вертолеты южнокорейских военно-морских сил, проводятся по 24 мая. Они начались 19 мая. А первый корпус южнокорейской армии планирует провести с 23 по 27 мая в Кояне и Паджу провинции Кёнги у передовой линии фронта учения по переброске военной техники и установлению преград, а в следующем месяце в Гавайях пройдут военные учения при участии вооруженных сил США, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщила южнокорейская Дюнам Ньюс.